Прошло немало времени, прежде чем Эльза дописала письмо. Говорила она всегда очень здраво и рассудительно. Но, похоже, когда приходило время поверять мысли бумаги, она сталкивалась с большими трудностями. Её щёки и руки были испачканы в чернилах. И вообще, судя по всему, работа её изрядно вымотала. «А где те двое?» «Я дал им пару медиков, и они ушли в порт. Может быть...» «Ты тоже хочешь туда пойти, госпожа Эльза?» Девушка молча покачала головой. Подумав немного, Лоуренс осознал, что у Эльзы, всю жизнь проведшей в крохотной деревушке, было мало необходимости переводить мысли в написание слов. Даже то, чтобы разобраться, как следует письменно обращаться к Эвану, должно быть, заняло у неё немало времени. Всё это пролетело у Лоуренса в голове, пока он оглядывал комнату. «А куда ушёл господин Филон?» спросила Эльза. «Понятия не имею. Помню, я видел, как он вставал из-за стола. Но дальше...» Лоуренс посмотрел на дверь во двор. Та была приоткрыта. И проникающие сквозь неё лучики света изо всех сил пытались осветить сумрак. Пусть Эльза и служительница церкви... Всё равно со стороны Филона было очень неосмотрительно оставлять лавку открытой, когда внутри посторонний. А может, здесь просто нечего было воровать. Лучшие из торговцев не держат в руках деньги. Только долговые расписки. А раз нет денег, то нечего и красть. «Похоже, нам уходить нельзя», – произнёс Лоуренс. «Да, ты прав, но... «Да?» – переспросил Лоуренс. И лицо Эльзы вдруг стало совершенно измождённым. Извиняющимся тоном она спросила. «Можно мне выйти на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха?» Лоуренс улыбнулся и проводил девушку взглядом. Дверь захлопнулась, и он остался один в сумраке лавки. Усевшись на стул, он ещё раз оглядел комнату. Не тесная, однако и просторной её не назовёшь. Мало украшений. Но пространство расходовалось очень расчётливо. Стол, стулья, шкафы – всё сделано с прицелом исключительно на то, чтобы выполнять своё назначение. И предметов этих было ровно столько, сколько нужно. Они были чисты, но неодержимо отполированы. Не скажешь, что чего-то слишком много или слишком мало. Весьма удобное место. Лоуренс сделал глубокий вдох через нос и выдохнул через рот. В лавке было тихо. Идеальная обстановка, чтобы расслабиться. Впрочем, подумал Лоуренс, будь это его лавка, он бы непременно добавил окно. Нужно ведь место с хорошим солнечным освещением, чтобы хора было где расчесывать хвост. Лоуренс замахал рукой, вычищая мечты из головы. Со временем эти сны наяву посещали его все чаще, и становились всё подробнее. В этом не было ничего плохого. Однако Лоуренсу приходилось скрывать их, пока он путешествовал с Хора. Даже если бы она не была мудрой волчицей, ему всё равно пришлось бы запереть в самой глубине своего сердца слова «Давай откроем лавку вместе». «Кесенда», с улыбкой пробормотал он. Если Хора отказывалась от обещания, Лоуренс был не вправе возражать. Решение принадлежало ей. Остальные всего лишь сотрудничали. Сам Лоуренс готов был на всё, чтобы ей помочь. В Кессене он никогда не был, но слышал об этом городе. Процветающий город на холме посреди бескрайних лугов. Лоуренс слышал, что там много зелени. Некоторые даже говорили, что этот город поглощён лесом. Вполне достойное место, чтобы показать Хора и Коулу. Что до Эльзы, то она родилась в деревне на открытой местности. И Кессен, возможно, покажется ей тесноватым. Так или иначе, похоже, это хорошее место, что и к лучшему. Кроме того, оттуда недалеко до Эндимы, столицы. А значит, пища и вино, скорее всего, тоже хороши. Подходящее место для прощаний. Положив щеку на руку, Лоуренс произнёс вслух. «Подходящее место для прощаний». Обычно он был упрям, но сейчас вдруг подумал, что эта черта характера едва ли добавляет ему очарования. Почему Хора с такой легкостью отказалась от их обещания? Быть может, идея закончить странствие с улыбкой возле Йоицу действительно была до нелепого сентиментальной, как она и сказала? Или Лоуренс был единственным, кто много переживал по поводу мысли другого? В его воспоминаниях Хора улыбалась, и улыбка эта была нацелена на кого-то незнакомого. Это была нечестная мысль. А потом... О, сестра закончила писать свое письмо? Эфилон, распахнув дверь во внутренний двор, вошел в комнату. По-видимому, это доставило ей немало трудностей. Хе-хе-хе, это не так уж плохо. Филон ответил так беззаботно, что Лоуренс глянул на него с удивлением. У человека, ведущего дела с наемниками, было по-мальчишески озорное выражение лица. «Не думаю, что на свете много людей, которые привычны писать письма своим любимым. А ты как считаешь?» Это были слова человека, живущего с открытыми глазами. Лоуренс улыбнулся, пытаясь скрыть раздражение, потом кивнул. «Истинная правда. С любимыми хочется быть рядом». Филон удовлетворенно кивнул и тоже сел на стул. На столе лежало написанное Эльзой письмо. Филон взял его и осмотрел. Судя по всему, он не читал, только проверял, высохли ли чернила. «Мне стало немного любопытно», – произнес он, складывая письмо. Он говорил так, будто только что у него с Лоуренсом была беседа на какую-то конкретную тему. Лоуренса на миг охватило замешательство. Он принялся рыться в памяти, чтобы понять, о чем это Филон. Однако тот сам разрешил его недоумение. «Поэтому я сам отправился в торговый дом Делинка и поговорил с ними». Филон говорил Леруа, что не может допустить, чтобы его увидели в компании людей из торгового дома Делинка. Это что, был просто повод отказать ему? Такая мысль мелькнула у Лоуренса, но он тут же от нее отказался. Что если существовала какая-то крупная причина, оправдывающая риск? Так или иначе, похоже, я попал. Попал? Филон выбрал странное слово. Оно подразумевало удачу. Но в зависимости от контекста, значение могло меняться, и очень сильно. Кинув взгляд на лицо Филона, он понял, что бы там ни было, это не к добру. «Моя лавка поставляет товары наемникам, и сам я время от времени служу в качестве посредника. Торговый дом Делинка – нечто противоположное. В моих грозбухах нет ничего про наемников, которые бы направлялись в Торкин». «Я подумал, что, возможно, что-то есть у них». Он рассеянно провел пальцами по письму. «Если какая-то банда берет пленных, то в зависимости от того, где это произошло, их могут просто не пустить в город. Поэтому, если появляются разговоры о войне, эти люди сообщают об этом торговому дому Делинка заранее». «И что это значит?» Встревоженно спросил Лоуренс. Не исключено, что Филон как раз и хотел проверить, встревожится Лоуренсу или нет. Однако глаза его светились сочувствием. Это значит, что по всей видимости вскоре начнется битва за власть над Торкином. Филон сказал это прямо, вне всяких сомнений, потому что опасался, что другой возможности ему уже не представится. Если в нем была хоть капля такта... Ему, конечно, не хотелось выкладывать эту новость в присутствии такой девушки, как Хора. Лоуренс был таким же, и ему было не до улыбок. Но теперь, когда он знал, уже ему предстояло сообщить эту новость Хора. Хоть это и было несправедливо, ему хотелось высказать Филону все, что он на этот счет думает. «Но я не знаю, зачем и кому это надо. Там всего лишь глухие леса и крутые горы». «Деревень, стоящих того, чтобы им давать название, почти что нет. Может, они думают, что в тех местах можно найти много рабов? Или...» Взгляд Филона ушел куда-то в сторону. «Там нашли рудную жилу». Он сказал Хора, что леса и горы Торкина изобильны, когда та его спросила. Вкупе с тем доводом, которым Леруа сумел убедить Лоуренса им помочь, это яснее ясного показывало, что именно их тревожит больше всего. Рот Лоуренса наполнила горечь. Однако это была всего лишь возможность. Филон, похоже, думал о том же. «Конечно, не исключено, что я зря беспокоюсь. Все, что мне сказали в торговом доме Делинка, они получили весточку от одной из банд, что те, возможно, скоро приведут пленников из Торкина. Если в Торкине и вправду нашли богатую жилу, вскоре там развернется кипучая деятельность. И среди банд наемников, как пить дать, найдется хоть одна, которая решится отправиться на край света сражаться ради денег. Такова простая истина. Кому-то, безусловно, не повезет. Однако Лоуренс ощутил искреннее облегчение. Он не думал, это против учения единого бога или нет. Хора отправится в Юицу одна. Он не хотел, чтобы по пути она встречалась с трудностями. По лицу его расплылась улыбка презрения к собственному себелюбию. И тут... Кстати, я вспомнил. У этой банды наемников символом служит как раз волк. Волк... Филон кивнул и постучал пальцем по виску. У них довольно странное имя. Банда небольшая, но образовалась очень давно. Как же они называются? Какое-то время он отряхивал от пыли свою память, пока она не подсказала наконец нужное слово. Банда Миюри. У Хора на родине остались друзья. Лоуренс не забыл их имена. Юи, Инти, Пара. Странные имена, как будто части какого-то шифра. И было еще одно подходящее имя, которое прошептало тогда Хора. Миюри. Хоть они и маленькая банда, но слышал очень дисциплинированная. Командир их особенно умен, говорят. Но сам я с ними никаких дел не вел, так что знаю только имя. Пока Филон объяснял, Лоуренс медленно втягивал воздух. И лишь потом протяжно выдохнул. Те, кто обладал клыками и когтями, посвятили себя битвам. И за прошедшие с давних времен бесчетные месяцы и годы пали, став частью земли. Многие погибли, сражаясь с медведем-лунобивцем. Другие, сражаясь с людьми позже. Это рассказал Хьюг в Керби. Хора вынуждена была смириться с тем, что ни от остальных волков, живших некогда в Йойцу, ни от их битв не осталось и следа. Но сейчас, словно богиня удачи не оказалась все же такой жестокой, оказалось, что волки из Йойцу были не так уж слабы. Банда наемников с волком на знамени, зовущая себя именем Миюри и располагающаяся недалеко от Йойцу. Все это не могло быть лишь совпадением. Простейшее объяснение, что Миюри, друг Хора, по-прежнему жив, и что он, услышав о планах компании Дива, поспешил занять родные земли. Лучшие новости Лоуренс и представить себе не мог. «В общем, мне показалось, что это может обеспокоить твою спутницу. Не стоит ли мне поискать еще сведения?» Лоуренс покачал головой. Наемники Миюри расположились недалеко от Йойцу. Сообщить Хора эту простую новость будет более чем достаточно. Лоуренс как наяву видел мудрую волчицу, лишившуюся дара речи от счастья. Каждому хочется быть тем, кто приносит хорошие новости. Лоуренс хотел рассказать ей как можно скорее. И в то же время он вдруг осознал, что не хочет рассказывать. Потому что, услышав про Миюри, Хора будет вне себя от счастья. Какое-то время она будет подавлять в себе желание немедленно отправиться туда и увидеть его. Она поедет с Лоуренсом в Киссан. Но как только она расстанется с Лоуренсом и остальными, так сразу же отринет свой человеческий облик и помчится прямиком в Йойцу. И Лоуренсу придется провожать ее взглядом. А потом воображать их воссоединение, сидя в одиночестве на козлах повозки. Быть в это время там, на месте, он не сможет никак. Когда Хора воссоединится с Миюри, и этот пик восторга пройдет, расскажет ли она ему обо всем, что делала, о том времени, когда ее спасал человек? Если Миюри не ненавидит людей, будет ли он рад услышать эту историю? Лоуренс не хотел думать о том, Что может быть после? Наемники никогда не называют свои банды в честь женщин. Даже если Хора и Миюри не были любовниками прежде, все-таки он был волком с ее родины. Волком, которого она считала давно погибшим. Перед двумя гигантскими волками будет стоять он, мелкий торгаш. Лоуренсу было совершенно ясно, как нелегко он будет себя чувствовать. Для него там просто не найдется места. На иное глупо было даже надеяться. Ему хотелось вскинуть руки и заорать что-нибудь воодушевляющее. По крайней мере, путешествие было веселым. Просто нельзя было не улыбнуться. Поэтому Лоуренс улыбнулся и сказал: «Мир не всегда вертится вокруг наших желаний». Филон, пристально глядя на Лоуренса, тихо ответил: «Тут ты прав». И вздохнул.